Мы летели в сторону Калтанга в тяжелом молчании, каждый погруженный в свои мысли. В долине смерти Дарс молча взял свой личный глайдер и аккуратно завернутую в ткань голову Тагира. Не произнеся ни слова, он активировал глайдер и улетел в сторону скалистых утесов. Прекрасно понимал, куда он направился, к могиле своей сестры. Не стал его останавливать или расспрашивать. У каждого должен быть свой способ проститься с прошлым, свой ритуал исцеления больных ран. Оставшийся один в просторной кабине флайера, дожидался наступления вечера, когда день и жара спадет, и можно будет безопасно перебраться в город. Боль в ребрах постепенно утихала благодаря содержимому походной аптечки, вколотые лекарства делали свое дело, восстанавливая поврежденные ткани. Но мысли все еще назойливо крутились вокруг последних слов киборга, произнесенных искаженным механическим голосом. Выполнил свою задачу. Что он имел в виду? Какую именно задачу? Мое уничтожение. Или что-то более глобальное? Чувство незавершенности, словно невидимая гиря, давило на сознание и не отпускало. Дарс вернулся, когда багровый диск солнца уже почти скрылся за горизонтом, окрашивая небо в глубокие фиолетовые тона. Голова Тагира исчезла, вероятно, покоилась теперь рядом с останками его сестры. Лицо у Дарса было мрачным и осунувшимся, но в темных глазах читалось какое-то облегчение, словно тяжелый груз наконец-то спал с души. Не стал его спрашивать, все и так можно было понять и без лишних слов. Он похоронил свою ненависть вместе с останками заклятого врага. Как только стемнело и первые звезды зажглись на бархатном небе, мы осторожно перебрались в спящий город. Узкие улочки Калтанга освещались редкими фонарями, отбрасывающими причудливые тени на побеленные стены домов. Изредка встречались поздние прохожие, закутанные в плащи от ночной прохлады. Дом семьи Малаха встретил нас теплым светом в окнах и знакомыми запахами домашнего очага. «Папа!» Айли словно почувствовала мое приближение и бросилась ко мне, едва переступил порог. Ее маленькие ручки обвили мою шею с такой силой, словно она боялась, что снова исчезну. «Ты вернулся. Я так скучала. Думала, ты больше не придешь. Ее искренняя радость, чистая и безыскусная, согрела мою измученную душу лучше любого лекарства. Подхватил ее на руки, чувствуя, как напряжение последних дней, страх и усталость, наконец, начинают медленно отпускать сердце. «И я скучал, малышка», — признался в ответ. «Очень сильно скучал». К моему удивлению, даже обычно сдержанный Керн проявил несвойственные ему эмоции. Мальчик подошел ближе, в его глазах светилась неподдельная радость, а тоже соскучился, произнес он, стараясь казаться взрослым, но не в силах скрыть детского восторга. «Ты же обещал научить меня правильно сражаться на мечах, как настоящего воина». «Обещал», — серьезно кивнул, глядя в его полные надежды глаза. «И обязательно сдержу свое слово. Завтра же начнем, если хочешь». Дая и Ноза встретили меня значительно приветливее, чем в прошлый раз исчезла прежняя настороженность, недоверие в их взглядах сменилось чем-то вроде принятия. Видимо, мое возвращение живым и невредимым что-то изменило в их отношении ко мне. Дарс же молча прошел свою комнату, тяжело опустился на край кровати и закрылся там до самого утра. За тонкими стенами было слышно, как он ворочается, изредка тихо стонет, видимо, переживая заново все события последних дней. Прекрасно понимал его состояние, ему требовалось время, чтобы пережить все происшедшее. Утром, когда первые лучи солнца пробили сквозь ставни и в доме запахло свежевыпеченным хлебом, позвал Дарса и Малаха на серьезный разговор. Мы расположились в небольшой комнате подальше от остальных, где можно было говорить открыто, не боясь быть подслушанными. «Послушайте меня очень внимательно», — начал, смотря им прямо в глаза и стараясь, чтобы голос звучал спокойно и убедительно. Я долго думал, рассказывать всю правду или нет, взвешивал все «за» и «против». В итоге решил, что вы имеете право это знать, ваши жизни могут зависеть от этого знания. То, что сейчас расскажу, согласно подписанным соглашениям о неразглашении, никогда и никому не должен рассказывать. Но обстоятельства для меня сейчас сильнее любых формальностей. Малах нахмурился, его обветренное лицо стало серьезным, а Дарс подался вперед, заинтересованно глядя на меня. В комнате повисла напряженная тишина. Однажды, много лет назад, начал свой рассказ, выросший на дикой планете, очень похожий на вашу, один молодой человек был выкраден со своей родной планеты неизвестными пиратами. Так получилось, что криокапсула, в которой он находился в анабиозе, в результате космического боя попала на военный корабль имперского флота. Выбора у него не было, либо служба во флоте, либо тюрьма. Такие ему выставили условия. Он выбрал службу. Так получилось, что на флоте он быстро проявил себя и стал настоящей легендой. Сослуживцы прозвали его «счастливчиком» за почти сверхъестественную способность выходить победителем из самых безнадежных ситуаций. Его имя наводило ужас на пиратов по всему сектору, они вздрагивали при одном упоминании о нем. В один из дней ему пришел официальный вызов из столицы империи для получения заслуженной награды за выдающиеся заслуги. Во дворце императора был устроен грандиозный прием с участием всего высшего командования флота. Один из дворцовых слуг постоянно подливал ему особое дорогое вино, которое, как выяснилось позже, содержало сильнодействующий наркотик, влияющий на сознание и самоконтроль. Утром он ничего не помнил о том, что произошло накануне вечером, но запись камер наблюдения и нейросети все зафиксировали. Оказалось, под воздействием препарата он устроил грандиозный скандал с одним высокопоставленным аварцем, публично оскорбив его перед всем двором. В трезвом виде он никогда бы не поддался на такую очевидную провокацию, прекрасно понимая последствия. Но что произошло, то произошло. Аварец вызвал его на дуэль, но между нами не могла состояться, так как я не благородных кровей, а дикий. Утром пресса всей империи пестрела сенсационными заголовками об этом скандале, а продолжением торжественного награждения стала немедленная ссылка в отдаленную шахтерскую систему на самом краю обитаемого космоса. В тот же день он получил приказ немедленно вылететь к месту новой службы. Сел на старый потрепанный грузовой корабль и отправился, как было приказано командованием. Пилот корабля казался дружелюбным малым, и, казалось, что за время долгого перелета весь этот неприятный инцидент забудется. На второй неделе полета офицер почувствовал странную слабость после обеда и потерял сознание. Очнулся привязанным к креслу в рубке управления. «Мы летим вовсе не в шахтерскую систему, а к одному очень богатому аварцу», — весело сообщил пилот, даже не скрывая своего предательства. «Он предложил мне за тебя сумму, в 10 раз превышающую мою обычную годовую плату».